Глава 47. На плечо и в пещеру. Алиса. После шампанского мне всегда хочется бегать по потолку. Нет, я не впадаю в буйство, просто становлюсь очень энергичной. Я готова покорять Эвересты, совершать пешие многокилометровые походы или участвовать в танцевальных марафонах. Вот и сейчас, после бутылки ледяного пузырящегося напитка, выпитого под романтичные тосты Алекса Васина, которого я теперь могу официально считать своим парнем, мне хотелось куда-нибудь рвануть. «Пойдём прогуляемся?» — предложила я. «Ну, пойдём». «Ты не хочешь?» — с подозрением спросила я. «С тобой хоть на край света». «Пешком?» «Хоть пешком, хоть ползком, хоть на верблюдах». Я захихикала и потянула его к выходу. В этот раз я не вырывала свою ладонь. Мне было так приятно, что Алекс держит меня за руку. И я почти не сопротивлялась, когда он останавливался, целовал меня и только после этого продолжал путь. Если я немного брыкалась, то только для вида. На самом деле я таяла от счастья под взглядом его влюблённых глаз. В один из наших поцелуев, когда Алекс прижал меня к парапету набережной, а потом усадил на него, в моей сумке зазвонил телефон. Он трезвонил и трезвонил, не давая с головой погрузиться в сладостную негу, и мне пришлось его достать. «Артур, я же ещё вчера доходчиво объяснила, что никуда с ним не пойду. Почему он никак не уймётся? Надо занести его номер в чёрный список. Но сейчас не до этого, пока я просто выключу звук». «Кто это?» — с ноткой ревности в голосе спросил Алекс. «Один старый знакомый. Когда-нибудь я расскажу ему об этих отношениях, чуть не разрушивших мою самооценку, но не прямо сейчас». «Очень старый?» — шутливо спросил мой парень. «Ага», — кивнула я. И посмотрела на него из-под ресниц, слегка прикусив нижнюю губу. Я никогда не была кокеткой, но Алекс выглядел таким восторженным, таким потерявшим голову, что мне хотелось его дразнить. Он просто ел меня глазами. Я ни секунды не сомневалась, что он мечтал пойти со мной не на прогулку, а в спальню. Он изо всех сил сдерживал вполне очевидное желание, но оно сочилось из его глаз, чувствовалось терпким вкусом на губах и в жадных прикосновениях рук. Моя прикушенная губа подействовала на него, как красная тряпка на быка. Он набросился на меня и утянул в сладкий горячий омут поцелуя. «Тише, тише», — произнесла я, с трудом оторвавшись от его губ и пытаясь отдышаться. «Нас сейчас заберут в полицию». «За что?» «За нарушение общественного порядка». «Если мы будем в одной камере, я согласен». Алекс смотрел на меня замутнёнными страстью глазами, поглаживая меня по талии и прижимая к себе. «Мы тут вроде как гуляем», — напомнила я. «А я и забыл». Он огляделся по сторонам. «Кто все эти люди и почему они тут мельтешат? Пойдём отсюда». Я сказала: «Пойдём». И спрыгнула с парапета. Мне в самом деле хотелось поскорее уйти с этого места. Но не потому, что тут мельтешили люди, а потому, что я увидела за спиной Алекса, своего бывшего. Он шагал в нашу сторону и, конечно, прекрасно видел, чем я только что занималась. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Уйти уже не получится. Столкновения не избежать. Я не боюсь Артура, но совершенно не хочу публичного скандала. Только сейчас я поняла, что мы с Алексом выбрали неподходящее место для поцелуя. Прямо рядом с синей каракатицей, одним из баров Артура. «Что случилось?» — спросил Алекс. «Пока ничего, но сейчас начнётся неприятная сцена». Он резко обернулся, увидел Артура, и мне показалось, что в его глазах мелькнуло узнавание. Хотя они, насколько я знаю, не знакомы. Тем не менее, Алекс мгновенно оценил ситуацию и повернулся к противнику лицом. «Значит, ты поэтому отказалась от свидания со мной?» — произнёс подошедший Артур с тихой яростью в голосе. Мне хорошо знакома эта интонация, но она уже меня не пугает. «Именно поэтому», — произнёс Алекс, загораживая меня от Артура. «Но я не хотела, чтобы меня загораживали. Я вполне готова была встретиться со своим бывшим лицом к лицу, и поэтому выбралась из-за спины Васина. «Что, нашла себе женишка побогаче?» — продолжал Артур, глядя на меня и игнорируя Алекса. «А говорила тебя не купить. Получается, я мало предлагал?» На этом моменте мне очень сильно захотелось треснуть его по башке чем-нибудь очень тяжелым, желательно обитым острыми гвоздями. Но за меня это сделал Алекс. Его кулак мелькнул в воздухе. Артур дернулся, схватился за скулу и завалился на бок. Я взвизгнула одновременно радостно и испуганно. Мне давно хотелось зарядить бывшему физиономию за все, что было. И я была рада, что Васин осуществил мою мечту. Но я знала, что Артур этого просто так не оставит. Даже не коснувшись земли, он вскочил и бросился на Алекса. Он лупил его то снизу, то сверху. Но Васин умело уворачивался и, в свою очередь, пытался наносить удары. У него это получалось гораздо лучше, чем у Артура. Хотя последний, насколько я знаю, активно занимается разными единоборствами. Отдыхающие, прогуливающиеся вокруг, мгновенно отодвинулись на безопасное расстояние и наблюдали за дракой издалека. Какая-то женщина сказала, что надо вызвать полицию. Мужчина возразил, что пока рано, еще никого не убили. А мне стало по-настоящему страшно, потому что из синей каракатицы вышли два мордоворота и направились к нам. И я точно знала, чью сторону они примут. Алекс тем временем изловчился и вмазал Артуру по второй скуле. Тот грозно замычал и принялся со остервенением молотить кулаками, правда, ни разу не попал. Мешала слепая ярость и ловкость Васина. Видимо, мой парень не просто качает мускулы, а на досуге изучает тонкости кулачного боя. Мордовороты успели подойти к нам. Они схватили Алекса с двух сторон, а Артур ударил его пару раз в живот. На лице моего бывшего застыло мерзкое выражение торжества. Конечно, с беззащитным он легко справляется. Я была в отчаянии, не знала, что делать, как помочь, и начала лупить обидчиков сумкой. Но вдруг оттуда выпал баллончик серебристой краски. Вчера я подправляла им макет и взяла с собой, чтобы покрасить дома рамку. Как хорошо, что я забыла его выложить. Схватив баллончик и отбросив сумку, я ринулась к дерущимся. Мне удалось вытянуть руку из-за плеча Алекса и направить поток мелких серебристых брызг в лицо Артуру. Он завопил, как резаный, а его лицо мгновенно стало похоже на физиономию ожившей злобной статуи. Мордовороты от неожиданности ослабили хватку, и Алекс вырвался из их лап. Он врезал одному, второму. Я хотела покрасить и их рожи, но все не могла попасть куда нужно, боялась задеть Алекса. И тут до меня дошло, что уже некоторое время раздаются свистки полицейских, громкие женские вопли, а еще к ним присоединился мужской голос. «Наших бьют!» На арене появились Руслан, пять девушек и наряд полиции. Стало совсем весело, примерно как в дурдоме. К этому моменту помощь нам уже была не нужна. Алекс уложил обоих мордоворотов на асфальт, а я распылила серебристую краску на их затылке. Они боялись пошевелиться, чтобы брызги не попали им в глаза. Артур продолжал вопить. Полицейские окружили Алекса, а девушки — меня. «Что случилось? Почему они дерутся?» — щебетали они. «Ты молодец!» — похлопала меня по плечу Алина. «Защитила нашего жениха. Что это такое в баллончике?» Я пыталась разглядеть, что происходит у полицейских с Алексом, но мне мешали широкие мужские спины. Я лишь успела увидеть, что Руслан тоже там, в самой гуще событий. Надеюсь, они разберутся. И моего парня, которого кое-кто тут считает своим женихом, не заберут в отделение. «У вас тут даже веселее, чем было у нас на яхте», — сообщила Елена, с любопытством озираясь по сторонам. «Ты не пострадала?» — поинтересовалась Ольга. Я помотала головой. «А кто на кого напал?» — спросила Наташа. «Артур, вон тот с серебристой рожей, это мой бывший. И он напал на Алекса?» «Он сказал мне кое-что оскорбительное. Алекс ему врезал, а потом пошло-поехало». «Всё понятно», — произнесла Ольга. «Я давно это подозревала». «Что ты подозревала? Влезла Алина. Наш жених уже выбрал себе невесту. Кого? Возмутилась Алина. А ты не догадываешься? Алина неприязненно взглянула на меня. Она же не участвует. Это мы не участвуем, мы отдыхаем, а у них тут африканские страсти. Алекс. Вовремя же появился Руслан, а вот полиция совсем не кстати. Зачем они тут нужны? Мы с Алисой сами прекрасно справились. Ну, она даёт. Я просто выпал в осадок, когда увидел её цепкую лапку с баллончиком в руках. Я помню, как она брала эту краску вчера. Тогда я даже представить не мог, какую службу она сослужит. Алиса уложила одного, я ещё двоих. Когда она начала поливать их серебристой краской из баллончика, на меня напал приступ смеха. Пришлось сдерживаться изо всех сил, так как подоспели служители закона. При помощи Руслана, которого знает весь Солнцегорск, нам удалось быстро разобраться с ситуацией. Пострадавшего увезли в больницу. Кстати, пострадал он не смертельно. Вовремя зажмурился. Медики уверили, что с его глазами всё будет в порядке. Мордоворотов отпустили отмываться. Я сказал, что не имею ни к кому претензий и что не надо приставать с вопросами к Алисе. Освободившись, я сразу же бросился к ней. Девушки расступились. Я заключил её в объятия и приник к её губам поцелуем. Мне было всё равно, что все вокруг смотрят. Я даже не сразу понял, что они аплодируют. Ну что ж, раз им нравится, я рад за них. И безмерно счастлив за нас. «Алиса, ты сумасшедшая», — прошептал я на ухо любимой. «Есть немного», — хихикнула она. «Это было опасно». «Я знаю, трое на одного. Они могли тебя так отделать. Страшно подумать». «Они могли задеть тебя. Больше так никогда не делай». «Ты меня ругаешь, что ли?» — отстранилась Алиса. «Ну, типа того». «Я очень испугалась за тебя». «А я за тебя. Если бы ты пострадала, никогда больше так не делай». «Что значит «не делай»? Я что, должна была стоять и смотреть, как они тебя лупят?» В этот момент раздался голос Ольги. «А вот и первая ссора влюблённой пары. Очень мило». «Я и забыл, что нас все слушают. Могли бы отойти для приличия». Мы с Алисой оторвались друг от друга и повернулись к девушкам. «Значит, отбор окончен?» — спросила Алина. «Окончен», — кивнул я. «Я нашёл невесту». «Очень рада за вас», — произнесла Ольга. «Я давно подозревала». «И я», — вставила Елена. «Догадывалась». «Какие все проницательные». «У меня есть предложение», — внезапно произнесла Алиса. «Я слегка напрягся. От моей непредсказуемой девушки можно ожидать чего угодно». «Я думаю, ты должен компенсировать девушкам моральный вред». «Я, конечно, запросто». «Какой моральный вред?» — фыркнула Елена. «Это был незабываемый отпуск». «И он ещё не закончился», — добавил я. «В вашем распоряжении неделя, а если хотите, больше». «Да дослушайте же меня!» «Это Алиса. Сердится. Как она мило морщит носик, так и хочется её зацеловать». «Пусть купидоны найдут всем женихов», — провозгласила Алиса. «Гениально!» — восхитился я. «Мне не надо», — заявила Елена. «И я, пожалуй, сама справлюсь». «Это Ольга». «А я хочу», — воодушевилась Алина. «Хочу собственный отбор. Из миллионеров». «Я с удовольствием оплачу услуги купидонов», — сообщил я. «Кто ещё хочет воспользоваться услугами брачного агентства?» И вопросительно посмотрел на оставшихся двух девушек. «Я подумаю», — произнесла Наташа. А Света смотрела куда-то за мою спину. «Там же Руслан. Улаживает последние формальности с полицейскими. Похоже, девушка запала на него. А он? Ладно, сами разберутся». «Давайте так. Каждая из вас может обратиться к купидонам. Сейчас или через год, через два. У вас будет что-то вроде сертификата в этом агентстве». «Сертификат на женихов», — рассмеялась Алина. «Почему никто такие не дарит?» «Я дарю», — Улыбнулся я. «Спасибо». Я посмотрел на Алису и, не удержавшись, чмокнул ее в лоб. Я бы сам до этого никогда не додумался. Алиса. Сейчас, когда опасность уже была позади, мне вдруг стало по-настоящему страшно. Втроём на одного эти придурки могли серьезно покалечить Алекса. Артур впал в бешенство и лупил беззащитного Васи на что есть мочи. Козёл. В честном бою победить не смог и пошел на подлость. Правильно я его покрасила. Девушки возбужденно щебетали, обсуждая мое предложение. Представляли, как было бы прикольно собрать толпу отборных женихов и заставить их биться за сердце каждой из них. Больше всего эта идея понравилась Алине. Ее глаза блестели радостным возбуждением. «Кстати, а где больная Василиса?» — внезапно спросила она. «Больная?» — не поняла я. «Она сказала, что заболела и не поехала с нами», — объяснила Елена. «Ага, заболела. Наверняка планировала крутить с нашим женихом, пока никого нет. Что, она не появлялась?» «Появлялась», — выдавила я. И содрогнулась, вспомнив полуголую девицу в номере Васина. «Василиса, вернее, Ирина, выбыла», — сообщил Руслан. «Они с Алексом отходили что-то обсудить, а теперь вернулись». Я заметила, что Руслан сразу подошел к Свете. Встал рядом, и она засияла. «Так-так. Похоже, у нас образовалась еще одна парочка». «Почему она, Ирина? Куда выбыла?» — защебетали девочки. «Мне звонил начальник охраны», — объяснил Руслан. Ее выселили из отеля за непристойное поведение. К тому же вскрылись некоторые подробности ее прошлого. «Она точно была путаной? Я это всегда чувствовала», — выдала Алина. «Так и есть», — согласился Руслан. Алина торжествовала, девушки удивлялись, а мы с Васиным под шумок удалились. «Пойдём ко мне», — предложил он. «Мне бы не помешало умыться и привести себя в порядок». «В твой номер? Ни за что». «Я не собираюсь посягать на твою честь», — шутливо заметил Васин. «Да? А я так надеялась». Он мгновенно принял боевую стойку, как пес при виде добычи. Разве что слюна на асфальт не закапала. «Я шучу». «Я так и думал. Ты еще меня помучаешь». «Это само собой. Но в твой номер я не пойду не потому, что опасаюсь за свою честь». «А почему?» «На твоем диване побывала почти голая задница Ирины». «Точно. Надо сменить номер». Он вытащил из кармана телефон и попросил администратора забронировать другой люкс. Алекс вышел из ванной в белом халате, из-под которого была прекрасно видна его мускулистая грудь. Специально не до конца его запахнул. Думает, я не устаю перед его прелестями? Я устаю. Хотя у меня слабеют колени и дрожат руки от невыносимого, всепоглощающего желания прижаться к этой сильной груди. Но я сейчас просто обработаю перекисью его ссадины на лице и приложу ледяную банку колы к наливающемуся синевой синяку под глазом. А еще хорошо бы смазать заживляющей мазью сбитые костяшки пальцев. Но мази нет, надо бы заказать доставку. Васин терпеливо, даже, кажется, с удовольствием, сносил все процедуры. «У тебя такие нежные пальчики», — произнес он, задержав мою руку в своей. «Больной, лежите спокойно», — строго произнесла я. «Я не могу лежать спокойно, когда рядом ты». «Тогда я сейчас уйду». «Нет». «Тебе нужно отдохнуть». «А мне нужно остыть, подумать, осознать. Я сейчас готова с головой броситься в омут». Мозг отключился, одни чувства и эмоции. Я по уши влюбилась в Алекса. У меня снесло крышу. Но все произошло слишком быстро. Еще вчера он был для меня просто боссом, а сегодня он мой парень. И уже говорит о семейной жизни. Хочу ли я этого? Мое сердце кричит «да». Я уже обжигалась, следуя зову сердца. Мне нужно подумать. Я хочу взять тайм-аут. Если смогу. Я смогу. Я сейчас пойду домой, — сообщила я Васину. Что? В его глазах отразилось вселенское разочарование. Он вцепился в мою руку с отчаянием утопающего, хватающегося за соломинку. «И давай завтра не будем встречаться». «Что?» Он резко сел на диване и схватил меня за вторую руку. «Сегодня столько всего случилось, все так резко и неожиданно. Мне надо подумать, разобраться в себе. А ты пока займись инвесторами». «Алиса, я... Как я буду целый день без тебя?» «А я? Думаешь, мне легко?» «Ты тоже будешь по мне скучать?» Обрадовался Васин. «Очень», — призналась я. «Но я сильнее. Я спать не смогу». «И я не смогу». «Так давай не будем». «Мне нужен перерыв. Пожалуйста, не дави». «Ладно». Вздохнул он. «Я понимаю. Иди». «Он что, выгоняет меня?» «Иди, или я прямо сейчас на тебя наброшусь. И уже никакая сила не заставит меня тебя отпустить». Произнес он низким, хриплым голосом. «Он прав. Надо идти. Еще несколько секунд, и уже никакая сила не заставит меня это сделать». Я выскочила за дверь, закрыла ее за собой и остановилась, прижавшись спиной к стене. Как мне хочется вернуться обратно к Алексу, переполненному страстью, разгоряченному, жаждущему. Я сама умираю от желания. Но надо включить голос разума. Я не должна бросаться в омут, не обдумав всего. Я на подгибающихся ногах дошла до лифта, спустилась вниз, вышла, сделала несколько шагов. И сама не поняла, как снова оказалась в лифте. Я лихорадочно нажала на кнопку, как будто лифт мог от этого поехать быстрее. Он полз, как улитка. Что я делаю? Надо вернуться вниз. Я не должна. Все, приехали. Двери открылись, и первым, кого я увидела, оказался Васин. На нем были шорты и футболка, надетая задом наперед, и белые гостиничные тапки. «Алиса, я не могу тебя отпустить». Выпалил он. «И я не могу». Я шагнула к нему, он заключил меня в объятия. После долгого, почти бесконечного поцелуя он схватил меня, закинул к себе на плечо и понес в номер. «Я могу идти сама», — пробормотала я. «Ну уж нет, я тебя больше не отпущу. К тому же я так давно мечтал забросить тебя на плечо и утащить в пещеру». «Да ты просто первобытный дикарь». «О, да». «Очень скоро ты узнаешь, насколько я дикий».